Глава 34. Погоня. «Свет, куда запропастились эти чертовы дети?» Косьма начал терять терпение. Он бродил по дворцу в поисках двух подопечных ему сорванцов. Нельзя было отпускать их с поста. Этот самоуверенный Вильнюс точно вляпался в дела, которые были ему не по плечу. Косьма не решался спросить у других стражников, не попадалась ли им парочка, состоявшая из парня, обезображенного шрамами, и его рыжего приятеля. Ответственность за них в итоге легла бы на него. Спустя какое-то время он решил вернуться в тюрьму без них, пока его не обвинили в дезертирстве. По дороге он встретил своего напарника Игната. «Что ты тут делаешь? Зачем ушел из тюрьмы?» «Я больше не могу. Там персона. Его поймали, и теперь он поет, как заведенный. Моих сил больше нет. Завывает, как кот, которого бросили в воду. Он что, решил, будто он Кармента? За такое мне не доплачивают. Теперь твоя очередь присматривать за ним». Игнат пошел дальше, продолжая ворчать. Косьма недоуменно глядел ему вслед, а затем направился к пресловутому персоне, которого обвиняли в исчезновении господина Исидора. Первое, что он заметил, спустившись по темной лестнице в казематы, — полную тишину. Игнат недвусмысленно жаловался на эгоистичное пение персоны. Теперь здесь царило странное молчание и стоял тревожный запах гари. Косьма инстинктивно ухватился за рукоять меча и протиснулся между камерами. Он услышал приглушенное бормотание. Приблизившись к камере, где находился персона, Косьма вконец потерялся. «Свет!» В камере он обнаружил практически голову Игната, привязанного к задней стенке камеры, и заткнутым куском ткани ртом. Его огромные, полные ярости глаза кричали, что он стал жертвой обмана. Косьма поспешил достать ключи и освободить его. «Узлы почему-то совсем не крепкие», — отметил он про себя. «Мерзавец! Что тут произошло? Он втащил меня в камеру, стащил с меня одежду, а потом превратился в меня, оборотень, обвязал меня куском туники и сжег остальное». Он указал на лохмотье, подожженные свечой, на которую капнул воск. «Он сбежал под моей личиной в моей же одежде! Гаденыш! Он заплатит за это! Я устал от того, что меня вечно водят за нос! Сначала этот изумруд, теперь это! Мне маловато платят за такое! Дюлиана вечно втолковывает мне это!» Смятение Косьмы достигло своего апогея. Получается, предыдущий Игнат, которого он видел несколько минут назад, персона в маске? Иначе и быть не могло. Униженный мужчина, стоявший перед ним, упомянул изумруд и собственную жену. Персоне неоткуда было узнать про это. Получается, настоящим был этот Игнат. «Вот, держи, запасная одежда. Пойду предупрежу остальных, что персона сбежал. Не двигайся!» «Никуда ты думаешь, я побегу, придурок?» — рявкнул Игнат. Косьма едва успел уйти, как на широкой ряхе Игната расплылась улыбка. Его лицо оказалось лишь маской в руках Андреа. Стражники были крайне предсказуемы. Ему оказалось достаточным начать распевать свои самые неприятные частушки, чтобы прогнать Игната, после чего Андреа сделал его маску и приготовился к небольшому представлению. Он сорвал с себя тунику, засунул ее часть в рот как кляп, а остальное бросил на горящую на столе свечу, чтобы поджечь ее. Персона больше не мог ходить по дворцу в таком виде, ведь наряд выдавал его. Запасная одежда стражника подходила для этого куда лучше. Он быстро оделся и ушел, пока Косьма не вернулся с настоящим Игнатом. Ивандеру и Фисби пришлось пробираться во дворец, используя оба своих дара — локалиты, чтобы пробраться в покой соратников культа, и антеи, чтобы открыть замки. Во дворце бурлила жизнь, но здесь было тихо. Несмотря на многочисленные окна, выходящие на улицу, в помещении витал запах благовоний. Движения дыма создавали узоры, двигаясь в томном танце. Ребята дошли до общежитий, обставленных односпальными кроватями. «Да это же просто официй для взрослых», — подумали они про себя. Вступление в культ не меняло абсолютно ничего. Ивандер и Фисба нашли джутовые туники и переоделись в них. Так им было гораздо проще смешаться с толпой. «Мне не нравится это одеяние», — пожаловался Ивандер, ерзая на месте. «Какое колючее! И пахнет мерзко! Еще одна причина не вступать в культ!» «Мне тоже не нравится. Это единственное, что тебя удерживает», — съязвила Фисба, пряча пышные волосы под покровом сестры Света. «Еще потому, что нельзя будет общаться с красивыми девушками. А даже если и разрешат, то девушки сбегут от этого жуткого запаха». Физба закатила глаза, из-за чего Эвандер заулыбался. Она с подозрением спросила его. «Ты чего это радуешься?» «Ничего. Мне будет не хватать твоего выразительного лица, когда мы покинем Офицы. Если для начала сумеем туда вернуться». «Не переживай. Твоя будущая жена с легкостью заменит меня. Я не последняя, кого ты сможешь вывести из себя». Они поспешно покинули покои соратников, накинув покров и капюшон, скрыв лица. Маскировка позволила им передвигаться по дворцу, не привлекая внимания. Некоторые соратники культа даже приветствовали их, думая, что они прибыли на свадьбу. Они подошли к королевским апартаментам так близко, как только могли, но зайти им туда не позволили. В конце концов, они узнали, что Андреа перевели в тюрьму. «Оно того не стоило», — прошипел Эвандер, поворачивая назад. «Я так и знал, что мне не следовало менять свой прекрасный костюм стражника на это безобразие, которое к тому же воняет и чешется. Мы спокойно могли направляться в тюрьму, ведь именно туда меня и назначили». «Смог бы ты пойти туда один? И что бы ты сделал? Освободил Андреа на глазах у других стражников?» «Я же Антея! У меня масса хитростей!» «Осторожно!» Физба остановила его, потянула за рукав и потащила за большую колонну. У подножия пяти больших храмовых ступеней собралась толпа. Ребята аккуратно выглянули, чтобы незаметно понаблюдать за разворачивавшейся словесной перепалкой. «Вы просто идиоты! Ни на что не способные!» Великанша в красном плаще наставляла двух напуганных стражников прямо перед другими солдатами и понтификом, который явно был очень зол. «Вас следовало бы наказать еще раз для острастки, если бы только у нас было на это время!» «Кто это?» — прошептала Физба. «Сестра Маня, военный магистрат. А эти двое как раз отвечали за нас. Не хотел бы я оказаться на их месте. Если она так их называет, значит, Андреа сбежал», — заключила она с облегчением. Понтифик снова взял ситуацию в свои твердые руки. «Сестра, давайте успокоимся», — попросил он. «Нашим гостям не обязательно знать о случившемся. Уже одного исчезновения господина Исидора достаточно. Вы должны были поручить его поиски мне. Я бы сама нашла Дезидерию». «Ваши методы мне хорошо известны, сестра. Нам они оба нужны целыми и невредимыми. Кроме того, персона — это вредитель. Хотите, чтобы я им занялась? Для меня это будет честью». «Я пойду с вами. Возможно, у него возникнет искушение использовать свой дар, чтобы спрятаться. Когда он это сделает, я смогу его обнаружить, а вы — устранить». «С удовольствием, брат Мельхиор». Солдат распустили, и они начали разбредаться группками, направляясь в восточное крыло. Услышанное не успокоило Эвандера. «Если сестра Маня найдет Андреа первой, ему не выжить. Она дефлаграта, к тому же сумасшедшая, не знает жалости. В таком случае не будем стоять на месте. Как ты собираешься его искать? Он может быть где угодно, под чьей угодно личиной. В таком случае помолимся, чтобы Андреа выбрался отсюда раньше, чем его раскроют». Выбраться из дворца оказалось совсем непросто. После исчезновения Исидора выходы строго охранялись и никому не разрешали покидать дворец. Дипломаты и магистраты начинали задавать вопросы, требовали разрешения на выход, но похищение Исидора пока воспринималось всеми как слух. Никто не знал, какие последуют приказы, и так праздничная суета сменилась хаосом. Лучшим решением для Андреа оставалась новая маска, пусть даже она сразу сделала бы его видимым для дара люминарии понтифика. Однако создание и воплощение маски Исидора истощили его силы, и потому юноша понимал, без новой дозы светлой пыли у него не получится прибегнуть к своим способностям. А другого выбора просто не оставалось. Он принялся судорожно осматривать отражения на поверхностях и гранях в поисках волшебной пыли. По всей видимости, всеобщее движение разнесло частицы во всех направлениях, потому что персона так ничего и не нашел. Наконец, юноша заметил небольшое скопление на небольшом выступе, выходящем в большой внутренний двор. Он сделал вид, что сел передохнуть, а сам начал собирать рукой пыль. Ее оказалось больше, чем в тюрьме. Тем временем буря приближалась. Андреа чувствовал отвращение к тому, что собирался сделать, но не видел другого выхода. Сестра Агнеса часто предупреждала об опасности светлой пыли. После ее употребления некоторые люди теряли рассудок, а те, кого коснулся свет, становились могущественнее и стремились заполучить еще. Их разум затмевало чувство неуязвимости. На вкус светлая пыль отдавала железом, спекшейся кровью, сладостью. По его конечностям пробежала теплая волна, расслабляя конечности. Когда пыль достигла запястий, они начали светиться. Андрей почувствовал себя способным на все. Инстинкты понтифика обострились. Он узнал эту силу, этот дар. Мельхиор остановился. Вслед за ним остановилась сестра Маня в ожидании приказов. «Я знаю, где он». Прячась в тени статуи, Андреа как никогда быстро смастерил новую маску. Он творил мужчину средних лет, чье телосложение и рост подходили бы по размерам одежды, которую он украл. Юноша даже не потрудился как-либо окрестить своего персонажа, как делал это всегда. Ситуация становилась все опаснее, и он не мог позволить себе отвлекаться. Андреа решил пойти обратно и добираться до главного входа с большими воротами. Там у персоны были самые высокие шансы на побег. Если получится смешаться с толпой, он сумеет выскользнуть незаметно. Для этого ему пришлось пересечь огромную галерею с предметами искусства. Это ее Эвандер назвал галереей со статуями. Несколько дежурных стражников, стоявших между статуй, наблюдали за ним. Андреа торопился, но не мог позволить себе пуститься бежать, не вызывая подозрений. Галерея тянулась бесконечно долго. Юноша шел умеренным, как ему казалось, шагом, однако одна из стражниц все равно перегородила ему дорогу. «Могу ли я помочь вам?» «Да, я ищу свою госпожу. Я сопровождаю ее светлость Анукис, дипломаты из Дау». Акцент золотых земель, который он мастерски изображал, почти убедил ее, но наряд Андреа по-прежнему вызывал вопросы. «Почему на вас форма стражника?» «Забавная получилась история. Во время обеда я облил тунику вином, и ваш офицер был столь любезен, что предложил мне одежду на смену. А вы разве не должны стоять на посту?» «Да, прошу прощения за...» «Там! Это он!» Все присутствующие обратили взгляд ко входу в галерею. Лицо Андрея опустилось, когда он увидел, что понтифик указывает на него. Рядом с ним возвышалась сестра Маня. Боль, которую она причинила Вильнюсу, отдалась ему в челюсть. Недолго думая, Андреа бросился бежать. Он слышал вокруг возгласы и ревущие приказы понтифика. «Схватить его! Не дайте ему уйти!» Эхо болезненными воспоминаниями отдавалось у него в голове. «Схватите ее!» Его ждала участь матери. Возле правого уха раздался характерный свист. Андреа рефлекторно отпрыгнул в сторону. Как раз вовремя, иначе взрыв оторвал бы ему щеку. Он потерял равновесие, но сумел быстро вскочить на длинные ноги и побежать дальше. Солдаты, которые пытались поначалу схватить его за руки, отказались от этой идеи. Они бежали, укрываясь за статуями, пока сестра Маня быстро шла вперед, пощелкивая пальцами. Взрывы эхом разносились по дворцу, заставив Эвандера и Физбу насторожиться. От стен исходили вибрации. «Во имя света!» — побледнел Эвандер. «Они нашли Андрея! Бежим, скорее!» В этом хаосе галерея выглядела совсем иначе. Каждый звук эхом отдавался в костях Андрея. В спешке он сбросил сандалии и даже маску. Свет не спасет его ни от жестокости Мани, ни от дара понтифика. Теперь юноша мог полагаться только на себя. Он принялся бегать по диагонали, надеясь, что так взрывы сестры Мани не настигнут его. Взрывы раздавались со всех сторон. Поврежденные статуи святых грозили упасть на него одна за другой, как в неудачной партии в домино. Стены разлетались на куски, а из окон вылетали стекла. Когда что-то взорвалось рядом с ним, Андрей, не сбавляя скорости, закрыл лицо рукой. Он уже был весь в крови, порезах и белой пыли. Андрей страшно боялся смерти, и инстинкт самосохранения гнал его все дальше. Он не мог сдаться сейчас. Слишком много обещаний он дал, чтобы так опустить руки. Выход. Он должен добраться до выхода. За ним раздавался разъяренный крик понтифика, еще больше добавлявший ужаса. «Не упустите его! Ловите! Это персона!» Он издалека распознавал хищную улыбку сестры Мани, которая безостановочно щелкала пальцами, разве что не вывихивая костяшки. Она буквально сходила с ума. На миг приостановившись, Андреа заметил куда более устрашающую картину за статуей Патрия. По стене до самого потолка расползалась широкая трещина. Часть камней уже начинала обваливаться. Было слишком поздно. Рядом с трещиной прозвучал еще один взрыв, предназначенный Андреа. Камни начали заваливать галерею. Раздался оглушительный треск, и весь свод рухнул. Брат Мельхиор пытался укрыться от града камней, но дар люминарии оказался здесь бессильным. Его поглотил хаос.